Глава 36. Проснулся я к полудню от тупого биения крови в висках. Игнорировал его сколько мог, пока не понял, что стучит не в голове. Кто-то барабанил в дверь. Я сел в кровати с гудящей головой и тошнотворным вкусом во рту. Желудок крутило. Стук продолжался. В одном Белинда была права, я и в самом деле чувствовал себя омерзительно. Зажав голову в ладонях, прислушался, стук возобновился. «Господи ты, Боже мой! Неужто Гарри забыл ключ? Если так, вежливой улыбки он от меня не дождется». С трудом встав, я оглядел измятую одежду, спустился на первый этаж и отпер дверь. На пороге стоял Тимми, курьер из Ярда. Парень раскраснелся и вспотел. «Меня послал мистер Стайлз», — выдохнул он. «Просил передать, что нашли четвертую». «Четвертую», — тупо повторил я. Тимми согнулся, упершись руками в колени. «Еще одна леди в лодке». «Но сегодня ведь суббота», — пробормотал я, чувствуя, как темнеет в глазах. «Точно ли суббота? Интересно, сколько я проспал? Суббота, верно ведь?» «Ну да», — неуверенно глянул на меня парень. «Мистер Стайлз просил немедленно отвезти вас на Уоппинг-стрит». «Что он сказал? Жива ли леди?» «Нет, погибла». Тимми говорил уверенно, вероятно, сам видел тело, и мое сердце упало. Соображал я до сих пор туго, однако вину свою видел невооруженным глазом. Черт меня дернул сообщить Форсайту о серии убийств. Доктор немедленно проговорился, мои слова попали в газеты, и в результате преступник сделал следующий шаг на 3 дня раньше. «Мне нужно переодеться», — сказал я, пригласив Тимми пройти. Войдя в вестибюль, я окинул взглядом ждущих в нетерпении репортеров. 9 человек. Дежурный сержант тщетно пытался навести порядок. Здесь были и Том Флинн, и Джон Фишел. Остановившись у порога, я прислушался к разговору в кабинете, стараясь не попадаться на глаза Винсенту. Опознавательных знаков на лодке не обнаружено, украшений на жертве также нет. Дауэр уже нарисовал портрет погибшей, хотя я сильно сомневался, что, установив ее личность, мы поймем мотив убийцы. «Запястья жестоко порезаны», — произнес кто-то. Я немедленно представил себе окровавленные женские руки. Меня бросило в пот, и тут же по спине пробежал холодок. Кинувшись к выходу, я едва успел выскочить в переулок, где меня вывернуло наизнанку. Согнувшись в 3 погибели, постоял, схватившись за стену, стошнит еще или нет. На мою спину легла твердая рука. Том Флинн. Странно. На лице его не было и намека на насмешку. Том был серьезен и озабочен. «Когда вы последний раз ели?» Я промолчал. «Пойдемте». Он довел меня до паба в паре улиц от участка, указал на столик в углу, и я сел, все еще ощущая вкус желчи в горле. Том вернулся с 2 дымящимися кружками и тарелкой еды и устроился напротив, наблюдая, как я поглощаю картошку, запивая ее горячим кофе. Похоже, вопросов у репортера накопилось немало, однако он дождался, пока я не опустошу тарелку. «Почему вы не прошли в кабинет?» Я настороженно глянул на Тома, но он лишь махнул рукой. «Не переживайте. На странице Фалкона наш разговор не попадет». «Винсент мной недоволен». «Это почему же?» «Чего бы вам обо мне беспокоиться?» Вопрос прозвучал грубовато, и я попытался его смягчить, выдавив улыбку. Том почесал подбородок и ничего не ответил, лишь пристально глянул мне в глаза. Я вздохнул. Том — человек разумный и порядочный, и совершенно не заслуживает дурного обращения. К тому же, пока я отмалчивался, другая газета уже успела опубликовать кое-какие новости, так что я у Тома в долгу. Винсент вчера обмолвился о моей тактичности, сравнил меня с медведем, продирающимся сквозь подлесок. Репортер криво усмехнулся. Да, я совершил глупый поступок, рассказав отцу третьей жертвы о первых двух. Пытался его убедить в необходимости разговора с дочерью. Он же все вывалил в прессу. «Таймс» сообщила только, что Ярд замалчивает убийство состоятельных жительниц столицы, — прищурился Том. «Тех двух женщин тоже нашли на реке? И тоже в лодках?» «Один и тот же почерк», — кивнул я. И Том задумался. «Любопытно, что отец третий пострадавший сообщил в газету не все подробности». Сказал ровно столько, сколько требуется, чтобы опорочить Ярд. Про лодки там ни полслова не было. И правда странно. С другой стороны, Форсайт был настолько разгневан, что мог пропустить мои слова мимо ушей, либо просто не придать им значения. Его фамилия Форсайт, доктор, приостановивший практику. Есть в нем нечто сомнительное. «Могу потихоньку навести справки», — хмыкнул Том. Если Винсент прослышит об этом хоть краем уха, тут же догадается, что вы действуете по моей просьбе, — покачал головой я. И тогда он точно выбросит меня на улицу. — А если преступник снова убьет? — спросил Том, и я невольно вздрогнул. — Можно порыться в наших архивах. Уж об этом Винсент не узнает. У меня в ушах зазвучали упреки Белинды. Дескать, я никогда не приму чью-то помощь. Белл словно за спиной стояла. Так ясно я ее услышал. «Подождем пару дней, Том», — выдавил я еще одну улыбку. «Дам вам знать, если возникнет необходимость. Договорились?» Он покрутил в руках кружку и, дождавшись, когда я допью кофе, заговорил. «Как медведь сквозь подлесок?» «Что ж, понимаю. Сам недалеко ушел. Но знаете...» «Иногда не вредно уподобиться сове». «Сове, значит?» — задумчиво повторил я. Том грустно улыбнулся и вновь посерьезнел. «У меня был один редактор, умнейший человек, умер в прошлом году. Так вот, он дал мне совет». Том обвел пальцем круг над головой. «Слышали, что совы умеют крутить шеи на 360 градусов?» Умеют ждать, пока в лесу не стихнет мешающий им гвалт. То есть мне следует прекратить дергаться? Лучше сесть на жердочку и ждать, пока ответ не придет сам собой? Я ухмыльнулся, дав понять Тому, что вижу в его совете желание помочь. Репортер уперся локтями в стол и машинально потер изувеченный палец. Ну, гарантий не дам, но, судя по опыту, нужный ответ нередко получаешь, прекратив давить на человека. Понимаю, Том. Мы помолчали, и я смущенно добавил. Кстати, я вам благодарен. Вы все-таки не упомянули в статье, что миссис Монро осталась жива. Вы просили, я сделал. Дернул плечом репортер, и все же я чувствовал себя обязанным. Мне очень неловко, что я не рассказал вам подробностей. Прошу еще немного подождать. Конечно. Том приподнял кружку, дескать, не обижается. В следующий раз угостите меня кофейком. Расставшись с Томом, я долго стоял на мосту Блэкфрайерс, наблюдая за рекой, играющей течениями словно мускулами. Оцепенение сбросил только после полудня. А когда день стал клониться к вечеру, и на набережной Виктории сквозь дымку пробились золотые искорки газовых фонарей, я пошел домой, пробираясь среди крикливых мальчишек с кипами газет. Углядев на первых страницах заголовки жирным шрифтом, какой обычно приберегают для новостей о железнодорожных крушениях или попытке покушения на королеву, купил «Бикон». Тот наверняка превзошел все остальные издания. Сорванец, торговавший газетами, орал во всю глотку. «Убийство, убийство! Покупайте, пока все не продал!» Швырнув ему монету, я остановился посреди толпы, вглядываясь в текст при свете уличного фонаря. Статья без подписи в стиле Фишела. Столичных дам убивают, Скотланд-Ярд валяет дурака. Новый директор не владеет ситуацией. За последний месяц совершена дюжина нападений на лондонских женщин, а Скотланд-Ярд очередной раз доказывает свою несостоятельность. Я заставил себя прочитать заметку до конца. Разумеется, Фишел подал новости так, что могло показаться, абсолютно все женщины Лондона в опасности, а полиция не продвинулась ни на дюйм. Судя по его намекам, Скотланд-Ярд занимался лишь расследованием нападений на самых состоятельных леди, не обращая внимания на остальных. Послушать Фишела, так получалось, что мы безбожно обманываем публику, и кресло под Винсентом уже шатается. Подводя итог, репортеришка еще раз пересказал историю с судебным процессом над детективами Скотланд-Ярда, словно они успели позабыть. Швырнув газету в урну, я отправился к дому Белинды. По субботам Белла обычно приглашала гостей. Нередко звала и меня, однако я каждый раз отказывался. В толпе ее друзей мне было бы неуютно, к тому же я знал, что наш день четверг, когда нам никто не помешает, а больше мне ничего и не нужно. Встав на другой стороне дороги, я наблюдал за подъезжающими к дому экипажами. Хорошо одетые люди поднимались по ступенькам, кареты, высадив пассажиров, освобождали место другим экипажам. На пороге гостей встречал дворецкий Роберт. Каждый раз, когда открывалась дверь, изнутри доносились звуки музыки, исполняемой струнным квартетом. В глубине души я желал, чтобы Белл чувствовала себя после ссоры не в своей тарелке. Надеялся, что она отменит вечеринку. И все же, подавив гнусный внутренний голосок, я восхитился ее умением не изменять себе. Белл всегда ценила твердость характера, постоянство правил и привычек, и не раз рассказывала мне о своей матери, желая, чтобы я понял ее натуру. Отъехал последний экипаж, двери захлопнулись. Ощутив волну сожаления, я прикрыл глаза. Вспомнились волосы Белл, в которые я имел привычку зарываться лицом, ощущая себя настолько в ее власти, что любые мои слова, сказанные в ее присутствии, приобретали совсем иной смысл. Бывало, испытывал желание сразиться с Белл или спасти ее, но этим наши отношения не ограничивались. Я побрел домой, не заглянув ни в один из десятков встретившихся по дороге пабов. Наверное, до меня наконец дошло. Надо меняться. Гарри был дома, сидел у камина, как и во вторник. На этот раз один, без Джеймса. На столике лежало несколько газет. Глянув на меня, парнишка моргнул и задал вопрос с тревогой в голосе. «Уже известно, кто она?» Ее портреты разослали по участкам. — покачал головой я. — Наверное, завтра будет что-то определенное. — Она мертва? — тихо спросил Гарри. — Мертва, — ответил я, погрузившись в кресло. — Вы напали на след убийцы? — Я бы так не сказал. Непонятно, что общего у этих четырех женщин, если они вообще чем-то связаны. Но, по-моему, любовь и алчность тут ни при чем. Есть ведь еще страх и месть, как говорит доктор Эверетт. «Страх чего? Месть кому?» — рассудительно ответил я. «С чего бы убийцы бояться этих женщин? И какое зло они вместе или по отдельности могли ему причинить?» Мы помолчали, глядя на умирающий в камине огонь, и, наконец, я признался. Устал так, что даже в голову ничего не лезет. «Подумал, что сегодня могу переночевать здесь», — бросил Гарри, сделанный небрежностью. «Все равно миссис Бекфорд пока ничего нового не говорит». Меня тронула тщательно скрываемая забота парнишки. Гарри пытался сказать, что мы с ним союзники, и в то же время не хотел, чтобы я чувствовал себя перед ним в долгу. «Черт, негоже отказываться от помощи друзей. Пусть получат удовольствие». «Спасибо тебе, Гарри. Хорошо, что составил мне компанию». В глазах мальчика вспыхнул огонек удивления, и он робко улыбнулся. «Ладно, спокойной вам ночи». Он вышел из комнаты. Забыв об усталости, я сел у огня, предавшись размышлениям. Джеймс обронил, что мы с Гарри похожи в том, что ни один, ни другой не желал чувствовать себя обузой. Сегодняшняя доброжелательность мальчишки на меня здорово подействовала, заставив погрузиться в воспоминания. Помню, как первые несколько дней после исчезновения матери носился по улицам, отчаянно пытаясь ее разыскать. Потом меня охватило уныние и страх, и я проводил дни, забиваясь в укромные уголки и закоулки Уайтчепела. Коротал там время до темноты, пока меня не подбирали добрые люди. Друзья матери долго меня подкармливали, предоставляя свой кров. Даже не помню, сколько я так существовал. Наверное, до того вечера, когда миссис Телл, у которой и без того было четверо детишек, в том числе грудной младенец, не позвала меня на ужин. Она и раньше меня приглашала, но на этот раз я, потянувшись за вторым куском хлеба, заметил у нее на лбу угрюмую складку. Я тогда отдернул руку, словно обжегшись. Потом мы все улеглись в кровати, я слышал, как женщина месила тесто, готовилась печь хлеб на завтра. Только тут до меня дошло. Ведь мама тоже наверняка хлопотала по хозяйству, когда я отходил ко сну. Не хотела, чтобы сын видел, если живешь в Уайтчепеле, тебе не хватает ни сна, ни пищи, ни покоя. Есть только работа, которую невозможно отложить на потом. В ту ночь я испытал унижение и стыд при мысли, что являюсь обузой для таких матерей, как миссис Телл. В мои-то годы. Как же я был глуп и эгоистичен. Спали мы вместе с Чарли. Я долго смотрел в потолок, размышляя, чем я хуже других мальчишек. Неужели не могу заработать шиллинг-другой, чтобы расплатиться за доброту миссис Телл? Наутро внимательно смотрел, как она делит на пятерых краюшку хлеба. Наблюдал, как хозяйка долго жует свою корочку, не торопясь ее проглотить. Проглотишь? Считай, что и не было ее. Выйдя после завтрака на улицу, я решил. Внесу свою долю, добуду хлеба. Другое дело, что приличная буханка, от которой каждому можно было бы отрезать по-хорошему ломтю, стоила полшиллинга. Что же делать? Я заглянул в десяток лавочек, предлагая свою помощь. Убраться, сбегать по поручениям. Хозяева лишь качали головой. Наконец добрался до одной пекарни. Долго наблюдал, как покупатели заходят и выходят с выглядывающими из сумок золотистыми батонами. Заметил, как уличный мальчишка попытался вытащить хлеб из авоськи какой-то женщины, однако не преуспел, воришки надрали уши. Тут надо быть осторожнее. За 10 минут до закрытия в пекарню зашло сразу несколько человек. В тесном зальчике воцарился беспорядок, и я уверенно перешагнул порог вслед за ними. Вытащил один из десятка батонов, торчавших в корзине, сунул его под рубаху и получил свою порцию аплодисментов и восхищенных восклицаний в домике Теллов. Батон был еще теплым, и меня благодарили все, кто мог. И Чарли, и Дэнни, и Бетти, и даже малыш. Миссис Телл улыбнулась. «Спасибо, Майкл. Как же ты его добыл?» «Правдоподобный ответ я подготовил по пути». Помог одному из уличных торговцев дотащить несколько мешков картошки до прилавка. Миссис Телл бросила на меня внимательный взгляд. Вечером, когда я забрался в нашу с Чарли постель, она обняла меня и поцеловала в макушку. «Хороший ты парень, Микки». Я понял. Благодарили меня не только за хлеб, а за то, что я постарался отплатить за ее заботу. С тех пор я понял, если ты слаб, тебе всегда помогут. Однако всему есть предел. По большому счету, ценить тебя будут за силу и уверенность, за решительность, граничащую с дерзостью, за надежность. Эти качества я обрел, и до сих пор они служили мне верой и правдой. К сожалению, расследованию они пока не помогли никак. Возможно, как говорила Белинда, именно то чувство беспомощности и отчаяния, которое я испытал в юности, позволит мне понять натуру человека, которого я пытался вычислить. Дрова в камине обратились в пепел, когда я, наконец, поднялся с кресла. Наверху толкнул дверь гостевой спальни. Гарри спал, подогнув ноги, не умещавшиеся в короткой кровати. Я испытал едва ли не отцовскую нежность, слегка приправленную грустью.